Братья и сестры, как слово говорит, дух теснит. У меня жизнь, я молод во Христе, вот, и у меня очень много жизненных примеров узкого пути. Я когда уверовал, я был в городе преступным авторитетом, вот, номер один. Вот. Я не воровал, братья и сестры. Мне платили больше полгорода и почти весь район. И когда я уверовал, вот, у меня желание приехало потрудиться в лагере были. Как раз проходил лагерь. Вот. И я приезжаю туда, такой радостный, окрыленный. Вот. И спрашиваю братьев, а что делать? Что делать? Дайте мне какой-то труд. Вот. Они мне говорят, а вон иди туалеты разбирай. Ну, всем, наверное, известно, какие в лагерях общественные туалеты. Вот. Братья и сестры, скажу, теснота была страшная. Вот. Для моего «я» вот, теснота была страшная. То есть отступлений было много, много. То есть не было вопросов никаких, чтобы отступить, куда-то уйти от этого. Вот. А мне еще там голос такой говорит, ну что, приехал, потрудился. Вот. А чего скажешь в городе-то? Спросят, чего делал? Вот. Что тебе кроме дерьма ничего не доверили, братья и сестры? Сделал шаг веры. И все эти мысли, они рассеялись. Вот. И набрали воды, и все вымыли, вот. И все высушили, и все погрузили. Братья и сестры, наше «я», оно способно только перед сильным молчать, а слабых уничижать. Приведу еще один пример. Вот. 9 лет меня считали... Головой у меня что-то ненормально. Вот. Захожу к мэру, вот, по одной такой, ну, общей там просьбе. Вот. Захожу и сижу в приемной. А сам молюсь. Думаю, Господи, помоги мне засвидетельствовать вот, ему. А мне такой разговор внутри происходит. Ты что, а вдруг он тебя выгонит? Вот. И это дело, которое ты хочешь ему просить, он его отвергнет. Вот, то есть это же не твое дело, это же не личная твоя просьба, а тебя попросили там в это. А некоторые люди, братья и сестры, опять сделал шаг веры. Захожу в кабинет, а он знает, что я верующий, вот, что у меня с головой что-то ненормально. Вот. Вот. И задает такой вопрос, ты знаешь что? Будучи за православием, а я ему говорю, Сергей Васильевич, я говорю, вы знаете, вот в Писании написано, когда небеса разверлись, когда Христос крестился и небеса разверлись, и был глаз неба, это Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. А в другом месте написано, это Сын мой возлюбленный, его слушайте. Если мы Христа не слушаем, кто нам авторитет, братья и сестры? Вот. Он пятнами покрылся. Вот. Ты мне, говорю, тут свое не навязывай. Я говорю, а я не навязываю. Я просто, вы вопрос мне задали, а я им ответил. Ну, мы свой вопрос там решили. Вот. Весной звонит он мне. Илья, вы, говорит, лагерь будете проводить? Я говорю, Бог даст, будем. Вы, говорит, внука моего возьмите. Вот. Я говорю, вы знаете, я говорю, а я как-то не понял, трепетно так. Я говорю, вы знаете, я говорю, этот вопрос не решаю. Вот. Я говорю, побеседую со служителями. Вот, если они разрешат такой момент, я говорю, нет вопросов. Вот. Я побеседовал с служителями. То есть служителя сказали взять без всякой рекламы. Вот. Ну, я им объявил, что добро получено. Вот. Ну, он поговорил с внуком. братья и сестры, но внук почему-то не поехал. Я не знаю, по какой причине, вот, но отказался. Братья и сестры, вот такие они, тесные врата. Братья и сестры, тесные врата – это хождение по духу. Вот. Это не наши. Мы порой делаем с удовольствием то, что нам хочется. Вот. Мы порой Бога воспринимаем как исполнителя наших желаний. Вот. Это опасное заблуждение, братья и сестры. Он Бог. Вот. Он что хочет, то и делает. Он сказал, замерзло. Он сказал, растаяло. Вот. Зима, осень, все в своем порядке, братья и сестры. Вот. И если мы Христа не слушаем, братья и сестры, вот, кто нам авторитет? Кто? Вот. Братья и сестры, есть в Священном Писании, оно меня очень коснулось, слово, когда апостол Петр сказал: «Я пойду ловить рыбу». Вот. И ученики сказали, остальные: «И мы с тобой». И когда является им Христос на берегу, и он ему говорит: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Вот. Братья и сестры, Христос взалкал, просит у учеников пищи. Он просил у них не пищи тленной, братья и сестры, а пищи духовной. Вот. А плоды духа – это любовь, радость, долготерпение. Как порой у нас не хватает и в наших семьях вот этих плодов духа, братья и сестры. Это плоды, то, что… Это не теория какая-то, а плод – это то, что мы можем вкушать, вот, то, что мы можем порезать, то, что от нас могут перенять эти родные, близкие, друзья и недруги. Вот. И сегодня много говорилось, братья и сестры, помог бы нам Господь вот бодрствовать, помог бы нам ходить по духу, и эти врата, они всегда будут преодолеваться. Слава ему за все. Аминь.